Передай королю, что его удостоил визитом император Кольт де ля Фей. У него есть ровно час, чтобы организовать аудиенцию. Если же за это время король не пожелает ответить, я тотчас же покину его владения, однако вскоре они обратятся в прах. Это угроза, ваше превосходительство. В отличие от некоторых своих подчиненных, капитан внешне не проявил никаких эмоций и даже подобрал верное обращение, однако внутри он был солидарен со своими людьми. Какой-то непонятный рыцарь падает с небес и представляется императором, как же, император, да без эскорта. В таком случае, он либо невероятный глупец, либо просто был низложен. Далее он заявляет, что удостоил визитом самого короля и, считай, в открытую угрожает, такой дерзости Хавернгард не видел никогда в жизни. Однако статус обязывал к некоторым манерам, а потому, так и не дождавшись ответа, он повторил свой вопрос все таким же спокойным голосом. Ну, может, чуть менее спокойным, но все еще в пределах приличия. Рыцарь проигнорировал его и на этот раз, а у капитана вновь создалось стойкое ощущение, что он и правда общается с живой статуей. Поняв, что ответа он уже не дождется, капитан скрипнул зубами, но продолжил вести себя согласно статусу. «Я доложу о вашей просьбе», — Хавернгард особо выделил последнее слово, — «его королевскому величеству». «Мое почтение», — развернувшись так резко, что плащ с государственным гербом взметнулся вверх, он быстро зашагал обратно в замок. «Защиту не ослаблять и глаз с него не спускать. Вызвать еще один отряд магов», — коротко бросил он подошедшему заместителю. «Все-таки не по нраву мне его спокойствие. Что там, капитан?» Король, дюжина советников и три десятка гвардейцев встретили его прямо в холле дворца. Правитель, которого громкое прибытие незнакомца заставило выйти из покоев, выглядел слегка бледновато, но взор его оставался чистым. Поклонившись, капитан стражи передал ему пожелание рыцаря слово в слово и принялся ждать ответа. Советники, в числе которых был и глава тайных служб, возбужденно зашумели. Большинство было за то, чтобы упечь рыцаря за решетку, различался лишь момент, в который они предпочли бы это сделать, до, во время или после разговора с королем. Выслушав их, Дамархаль негромко стукнул своим посохом, требуя тишины. Какими бы неуважительными ни были его слова, я не могу игнорировать как столь невероятное появление, так и возможную угрозу всему королевству. Аудиенции быть, так и передайте ему, Хавернгард. Нам нужно будет 20 минут, чтобы подготовить прием в тронном зале, а после вы должны будете провести его туда. Капитан поклонился, принимая приказ, и зашагал обратно. Тем не менее, краем уха он услышал, что король согласился на предложение увеличить церемониальную стражу в 3 раза. Ну, теперь пусть только попробует что-нибудь вытворить, усмехнулся про себя капитан, подсчитав, что в таком случае общее число королевских магов перевалит за 50. Однако его приподнятое настроение улетучилось, стоило ему только взглянуть на рыцаря. Нет, тот не устроил погром или что-то в этом духе, но на его плечах теперь сидело несколько птиц, а это означало только одно: за все то время, что капитан отсутствовал, рыцарь даже не пошевелился. В этом чувствовалась какая-то нечеловеческая выдержка и уверенность в своих силах, заставляющая капитана нервничать. Наш милостивый король любезно согласился удовлетворить вашу просьбу, аудиенции быть, ваше превосходительство, пусть и не выходя за рамки приличий, но капитан недвусмысленно указывал рыцарю на его место. Прошу пройти за мной, во избежание конфликтных ситуаций, напоминаю вам о необходимости проявлять должное уважение к его величеству. К тому же, я вынужден просить вас убрать меч в... Капитан недоуменно замолчал, не обнаружив у собеседника ничего, что могло даже отдаленно напоминать ножны. Впрочем, рыцарь прекрасно понял его просьбу. Он поднял свой гигантский, под стать ему самому, меч и завел его за спину. Послышался странный щелчок, и оружие прочно закрепилось на спине рыцаря. Звук был совсем не похож на металлический, да и металл ли на нем. Пронеслось в голове у Хавернгарда, по-новому взглянувшего на доспехи рыцаря. Их белый матовый цвет напоминал что-то совсем иное, нежели металл, однако обдумать эту мысль капитан уже не успел. Рыцарь впервые за все время сдвинулся с места. «Я принимаю его приглашение. Видите, капитан», — голосом, не потеплевшим ни на градус, произнес он, а затем зашагал прямо на Хавернгарда, заставив того инстинктивно отступить в сторону. Мысленно ругнувшись в очередной раз, Капитан поспешил следом за рыцарем, заодно дав отмашку магам, чтобы те убрали щиты. До ворот дворца гость шел впереди, и лишь войдя внутрь, уступил роль ведущего капитану. Однако тот был этому не слишком и рад. Странный щелкающий звук шагов рыцаря, раздававшийся теперь слева и немного позади, весьма нервировал. К тому же, пустой коридор с готовностью откликался эхом, в котором тонул звук шагов самого Хавернгарда, делая его еще более незначительным на фоне великана, а ведь капитан и сам был лишь немногим меньше 2 метров. Наконец, впереди показались двери тронного зала, перед которыми в торжественном порядке стояли гвардейцы с магами. Глядя на них, Хавернгард вновь почувствовал себя уверенно, вид начищенных до блеска доспехов и мантий с королевским гербом согревал его душу. По закону, гость не вправе скрывать лицо во время представления его величеству. В 10 метрах от заветной двери капитан преградил путь рыцарю, мысленно ухмыляясь. «Поэтому я вынужден потребовать, буль-бульхе». Хавернгард внезапно понял, что не сможет закончить фразу, вокруг его головы появился водный шар. «У меня не требуют», — спокойно произнес рыцарь, будто повторяя всем известную истину, и направился к двери. «У меня только просит», — и смиренно принимает отказ. Атаке подвергся не только капитан, такие же шары он, оглянувшись, заметил на головах всех гвардейцев и магов, которые мигом утратили боеспособность и перестали быть преградой для неприятеля. Впрочем, все они были профессионалами, а потому, долго не раздумывая над тем, почему не сработала общая защита, активировали личные амулеты. Магические барьеры мгновенно окутали их тела, но водную темницу убрать не смогли. Лишь в тот момент, как рыцарь широко распахнул двери, вода потеряла форму, позволив капитану и его людям упасть на колени, откашливая проглоченную жидкость на мраморный пол. Стоило гостю оказаться в тронном зале, как со всех сторон грянула хоть и незатейливая, но да нельзя торжественная мелодия, трубачи старались изо всех сил. Одновременно с ними гвардейцы, стоявшие 2 рядами, отсалютовали копьями и слегка повернулись в сторону короля, как бы показывая гостю дорогу. На троне же восседал величественный старец, крепко сжимавший в руках богато отделанный посох. Как только он стукнул им один раз, музыка прекратилась. «Я, Дамархаль I, приветствую тебя как равного, Кольт де ля Фей. Ежели ты, в чем дело?» Старец нахмурился, заметив, что рыцарь повернулся слегка в сторону и даже не смотрит на него. В то же время несколько гвардейцев, стоявших ближе всего к двери, наконец заметили состояние своих товарищей и попытались обратить на это внимание. Однако ледяной голос был достаточно громким, чтобы перекрыть любой шум. «Я проделал долгий путь, чтобы прибыть сюда. Я несу весть об угрозе, которая может разрушить это королевство. Я также готов предложить свою протекцию и помощь в устранении этой угрозы. Однако вместо благодарности я получаю спесивого щенка в проводники и дешевую фальшивку вместо короля. Я разочарован подобным приемом, Дамархальд». Хоть монолог рыцаря и был слышен очень многим, но предназначался он явно части стены, на которую он уставился. Вскоре раздалась серия щелчков, и потайная дверь открылась. За ней оказался уже не так величественно выглядящий бледный старик, тем не менее в настоящей короне и с настоящим посохом в руках. Десяток магов, окружавших его, были напряжены до предела, но сам король шел спокойно. Двойник тут же уступил ему место, и наконец на троне оказался настоящий король. Он смерил рыцаря оценивающим взглядом. «Что ж, Кольт, раз уж ты решил обращаться по именам, а не по титулам, вынужден признать, что твоя проницательность смогла меня удивить. И пусть она, как и многие твои действия», Дамархаль перевел взгляд на мокрого капитана и гвардейцев, «граничит с оскорблением короны, я закрою на это глаза. Вместе этого я предлагаю отбросить положенные по этикету маневры и сразу перейти к главному, цели твоего прибытия. Поведай же мне о той угрозе, которую ты упомянул. Как пожелаешь, я подобному предложению только рад. Тогда, все вон». Однако даже столь четкий приказ не заставил никого сдвинуться с места, его произнес не тот правитель. «Ты желаешь, чтобы я добровольно отослал свою стражу и остался с тобой, незнакомцем, наедине и без защиты?» Король недоуменно нахмурился. «Не кажется ли тебе, Кольт, что это уже чересчур? Это было бы чересчур, если бы то, во что ты веришь, было правдой, и твоя стража действительно могла бы защитить тебя. Однако это не так». Рыцарь скрестил руки на груди, а секунду спустя во все стороны разошлась ударная волна. И если короля просто вжало в трон, большинство его подданных отлетело на несколько метров назад. «Хотел бы я навредить тебе, мог бы сделать это в любой момент, и стража была бы бессильна, а потому они – просто лишние уши, которые совсем не нужны при разговоре двух правителей. Ваше Величество, только отдайте приказ». Капитан уже стоял на ногах и с мечом на изготовку. Многие маги тоже окутались защитой и вытянули руки в сторону нарушителя. Однако тот даже не взглянул на них. Король же задумчиво поправлял одежду, не сводя взгляда с рыцаря. «Оставьте нас», — наконец произнес он. «Но, мой король, это прямой приказ. Оставьте нас выполнять, как прикажете, ваше величество». Недовольная стража и советники потянулись к выходу, постоянно оглядываясь назад, однако король своего решения не изменил. Последним удалился капитан, который, предварительно взглянув на короля, со вздохом закрыл двери. «Что ж, теперь мы одни. Говори же, наконец, что за угроза?» «Секунду. Мне нужно убедиться, что никто не будет подслушивать или подглядывать». В огромной ладони рыцаря появилась пара небольших амулетов, камни в которых слегка засветились. Итак, король понемногу терял терпение, затянутые приготовления ему не нравились. «Орки», — коротко ответил рыцарь, однако большего Дамархальду и не нужно было. Два века назад стена была построена не просто так, и первые 100 лет от кочевников не было покоя, не проходило и года без набега. В последние 50 лет, однако, их количество уменьшилось почти до нуля, но Дамархальд и сам догадывался, что мир не будет длиться вечно. Значит, грядет еще одна война с зеленомордами. Узнав, наконец, откуда придет угроза, Дамархальд несколько успокоился. «Ну, не в первый раз, да и не в последний, справимся. Запрошу по паре тысяч воинов в Дарантале и Мальтрисе. К тому же, стена надежно защищает нас. Да и сколько там эти дикари смогут набрать?» Король едва ли не манерно махнул рукой, уже смакуя вкус будущей победы. 200 тысяч, примерно. Вполне возможно, что даже больше», — огорошил его рыцарь, разбив надежды на легкую и быструю победу, которую можно было бы добавить к списку славных деяний. «Сколько?» Король вскочил с трона и, не веря, уставился на гостя. «Это невозможно». «Почему же?» «Вполне возможно. Просто стоит учесть, что у них другой уклад жизни, при котором 9 из 10 мужчин – воины, как и едва ли не половина женщин. Я знаю, о чем говорю, я бывал в их поселениях и пролетал над их краями». Однако последних слов рыцаря Дамархальд уже не слышал, внезапно у него защемило в груди. Каждый вдох давался с большим трудом. За этим последовало головокружение, из-за которого король осел на мраморный пол, дрожащей рукой хватаясь за свой трон. «Сердце, дерьмо, неужто я так и умру сейчас? Рейдил, Надошер, Валькалия, как же они без меня, да еще и с орками? Надеюсь, я достаточно хорошо обучил моего мальчика, и он сможет принять корону, спасти королевство. Нет, ну представь, насколько бы это было нелепо, дай я тебе сейчас умереть от сердечного приступа». Сквозь шум в ушах раздался голос рыцаря, образ которого троился у короля в глазах. Внезапно Дамархальд почувствовал странное тепло, расходящееся по его телу, и, уронив голову вниз, увидел ладонь рыцаря, прижатую к его груди. Указательный палец рыцаря светился малахитовым цветом, и это свечение излечивало старое тело короля. Пропала неприятная тяжесть в груди, слабость, шум и головная боль. Перестали болеть кости и давняя рана на бедре, вместо этого появилось ощущение свободы. Закончив, рыцарь отошел на пару шагов, а король с недоверием поднялся с пола, ощупывая себя. «Что? Что это было? Что это за невероятная магия?» Король с наслаждением вдохнул полной грудью. «У меня пропали все болячки, и я чувствую себя так свободно. Это невероятно. Будто бы я разом скинул лет 20. Так оно и есть. Даже чуть больше. И пусть внешность у тебя почти не изменилась, твое тело внутри теперь как у 30-летнего. Сразу скажу, что это было крайне редкое и сложное даже для меня заклинание, ни один ваш маг не сможет овладеть им. Ты заслужил мою королевскую благодарность за это. Ты спас мне жизнь. Кто ты, а великий маг и целитель? Хорошо, я покажу тебе», к его удивлению, ответил рыцарь. Король с готовностью уставился на своего спасителя, однако тот не спешил снимать шлем. Вместо этого он стоял ровно, как стрела, и чего-то ждал. Внезапно король услышал странный хруст. На его глазах часть брони рыцаря пошла трещинами, а затем разлетелась. Поднялся сильный ветер, а по стенам пошла тень, король же в глубоком шоке уставился на того, кого прежде считал ниже себя. Ты, Фидиол, как прикажете мне обращаться к вам? По лицу Дамархальда расползлась глуповатая улыбка. Вскоре ветер прекратился, а тени пришли в порядок. Под взглядом короля кусочки брони слетелись обратно, и вскоре доспех вновь стал целостным. Так же, как и раньше, голос рыцаря не изменился, однако теперь король прилежно внимал каждому слову. «Но теперь, зная, кто вы, как я могу?» — попытался возразить он. «Я доверил тебе свою тайну и надеюсь, что ты сможешь ее сберечь. Но вряд ли у тебя выйдет это сделать, если твое отношение ко мне заметно изменится. Так что, считай это необходимостью. Понимаю, как прикажете. То есть, понял тебя, Кольт. Так, что теперь? А теперь мы вернемся к оркам и обсудим, что и кому можно говорить, а о чем стоит промолчать. Как я и говорил, я собираюсь помочь вам, людям, и помощь моя будет весьма существенной, но и свою армию тебе тоже стоит собрать. Понял? Конечно, давай все обсудим». Приподнятого настроения короля не смогло ухудшить даже упоминание об орках. Он твердо решил сделать сегодняшний день своим вторым днем рождения, а позже, с позволения рыцаря, и национальным праздником. Обсуждение всех мелочей заняло долгие часы, за которые Дамархальд убедился, что его спаситель отлично разбирается и в тактике, и в стратегии, и в дипломатии, и вообще во всем. Единственное, о чем королю пришлось рассказывать подробно, это магические способности и лимиты сил магов его армии. Несколько раз Дамархальду понадобилось выйти за двери и успокоить своих подданных, несколько раз внутрь запускали управленцев, казначея, канцлера, маршала и адмирала. Однако ближе к ночи первоначальный план действий был готов, и гость, попрощавшись с королем, отбыл, вертикально взлетев и растворившись в ночном небе. Примечание к части. Спасибо вам, всем, кто читает, комментирует и ждет продолжения моего произведения. С Новым годом вас, господа! Глава 26. Подарки, инвестиции, забавы и игривость. 4 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, ночь. О, ты наконец освободился. Ну, и что там было? Мирея вернула клинок в ножны и уселась обратно на постель, с которой только что вскочила. Вампир спокойно закрыл за собой окно. Да ничего особенного. Дворец так себе, аристократия, как и всегда, напыщенная, король дряхлый, хотя последнее было мне даже на руку, будничным тоном поведал мист и пожал плечами, будто был на встрече с каким-то купцом среднего звена, а не главой целого государства. Обычно ты более многословен, фыркнула зверодевушка на такой ответ, вновь почувствовав укол неясной зависти, которая время от времени возникала у нее при общении с вампиром. Для тебя, может, и ничего особенного, но не все же бывали при дворе. Я тебя прошу. Вампир отмахнулся. Скучнейшее место, особенно если играть по их правилам. Радуйся, пока можешь, потом сама будешь рада улизнуть хоть куда-нибудь. В смысле? Мирея опешила. Ты имеешь в виду, что в следующий раз возьмешь меня с собой? Ага, зверодевушке показалось, что вампир на полсекунды промедлил с ответом, но полной уверенности в этом у нее не было. Вот сама и убедишься, что ничего особо не теряла. А что, уже не хочешь? Да нет, я не против, просто это было неожиданно. Я ведь никогда не была при дворе, у меня нет титула, да и как себя вести, я не знаю. Все еще обескураженно ответила Мирея, но затем мотнула головой. Ну да ладно, с этим потом разберемся. А чем займемся сейчас? В смысле, какие у нас планы на завтра и вообще? Быстро исправилась она, внезапно поняв, что первый вопрос прозвучал как-то двусмысленно. Утром двинемся к лесу эльфов. Мист почему-то уставился на нее, задумчиво потирая подбородок. Серьезно, не то чтобы я была особо против, просто думала, что мы хотя бы пару дней здесь побудем. К чему такая спешка? Дело не в спешке, а в том, что вы где угодно и дня без приключений не протянете. Вампир красноречиво посмотрел на правую руку зверодевушки, где красовалось несколько новых царапин. «А мне сейчас здесь светиться смысла нет. Надеюсь, ничего серьезного». «Да нет, так, ерунда», — зверодевушка отмахнулась. «Ну не жаловаться же ей вампиру, беседующему на равных с королями, на очередные приставания, к которым она давно привыкла и с которыми вполне успешно справлялась сама. Тем более, что в итоге все просто обошлось штрафом за разбитые стулья и носы. Кстати, Тифлингесса же очнулась. Мирея предпочла поскорее сменить тему, в то же время гадая, почему вампир не сводит с нее взгляда. На ум ничего не приходило, и даже минимум одежды не объяснял такого интереса. Он ведь уже не раз видел ее голой, так что вряд ли дело было в этом. Но спрашивать она пока не решалась. Альвира, вместе с которым прошлись по лавкам и приготовили какую-то настойку, сайта или сатита, не помню, в общем, они аккуратно напоили ей больную, и через пару часов она, наконец, пришла в себя. Эфириэль и Джумера ее быстро успокоили и накормили, а потом отправили обратно досыпать. Хотя она почему-то хотела вначале дождаться тебя. Вот как. Интересно, что ей нужно было. Завтра с ней побеседую. Вампир наконец оторвал взгляд от зверодевушки и мельком покосился в сторону соседней комнаты. Однако, тебе тоже стоит выспаться. Спокойной ночи, Мирея. Вампир улыбнулся и посмотрел зверодевушке прямо в глаза. А, да, спокойно, но... Неуверенные слова Мири, удивленной столь резким концом разговора, оборвались, она потеряла сознание и повалилась на кровать. Глаза же Миста ярко сверкали в темноте крестообразными зрачками. «Я, конечно, мог бы рассказать тебе об общем уровне сил королевских магов, который произвел впечатление даже на меня», — негромко приговаривал вампир, в то же время избавляя зверодевушку от остатков одежды, «и мог бы спросить твоего согласия». Однако тогда пришлось бы раскрывать тебе мои планы, все объяснять, а для этого слишком рано. Ровно уложив ее на кровати, вампир закатал рукава и снял браслеты. Кровь из вен начала собираться в воздухе, но и откладывать не стоит. Все-таки, мы уже среди людей, а это самые опасные из всех зверей. Да и война, опять же, скоро, а там, один удар, одна стрела, одно заклинание, чистая случайность, и все, что я запланировал на ближайший десяток лет, может пойти коту под хвост. Мда, вампир на секунду остановился и задумчиво почесал подбородок. Мне, в общем-то, и самому пора уже озаботиться тенью. Я и так, считай, чуть больше двух земных или чуть меньше трех ваших месяцев без нее обхожусь. Даже вернулась старая привычка болтать самому с собой. Нет, если смотреть на это со стороны, то она никуда и не уходила, но для меня-то разница была. Ну да ладно, если увижу подходящие условия, займусь. А пока что разберемся с тобой. В воздухе будто сами собой, хотя на деле благодаря быстрым движениям Миста, появлялись многочисленные руны, компанию которым составляла личная кровь вампира. Благодаря набитой руке мастера, все действо заняло буквально пару минут, еще столько же, уборка, и вскоре вампир покинул комнату зверодевушки, которая, проснувшись утром с превосходным настроением, даже не подозревала, что получила подарок, первый из многих. 4 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, утро. Я могу уйти? Именно этот вопрос вместо приветствия Мист услышал утром от Тифлингессы. Пока все остальные собирали свои пожитки, одна только Альвира успела прибарахлиться на полсотни золотых аур и готовились покинуть столицу, синекожая девушка заявилась в комнату к вампиру. Тот оторвался от каких-то записей и приподнял бровь. «О, я тоже очень рад с тобой познакомиться. И да, что уж там, не стоит благодарности. Экая невидаль, жизнь спас». Приятная улыбка вмиг сползла с лица вампира, как только он закончил кривляться и указал пером на грубо сколоченный стул. «Присядь, Бишта, и будь добра объясниться. Я, знаешь ли, очень не люблю неблагодарных существ. И что ты хочешь от меня услышать?» Девушка скрестила руки на груди и уставилась на вампира. Ее хвост при этом норовил улечься ей на плечо. «Ну, в идеале все, от истории твоей жизни, начиная с пеленок и до подробностей устройства вашего государства или общины. Но, с учетом реалий», вампир покосился на острый кончик хвоста, который нервно подрагивал, «хотя бы поведай, куда ты так спешишь и почему так сложно сказать слово «спасибо»?» «Я говорила, тем магам, которые догадались дать мне эликсир, и Эфи, которая не забыла про меня упомянуть в тюрьме. По тебе же видно, что одного спасибо будет недостаточно. Обещать стричь короба, как Эфи, я не желаю, а больше ничего сейчас дать и не смогу. Ну ладно, остается еще тело, но сомневаюсь, что тебя устроит единоразовая акция, а записываться в твой гарем я не хочу, нет на это времени», она откинула с лица непослушную прядь и прямо посмотрела на вампира. «Поэтому предпочту выглядеть неблагодарной. Во-первых, у меня нет никакого гарема», вампир проигнорировал скептический взгляд девушки и продолжал. «Во-вторых, простого спасибо и приглашения зайти когда-нибудь в гости мне вполне хватило бы. А в-третьих, ты так и не сказала, куда торопишься. Обратно на родину, отомстить, очистить свое имя и занять положенное мне по праву место во главе клана Малума. Вот как? Ну так я могу с этим помочь. Моя страна находится гораздо дальше, чем эльфийские леса. До войны, которая у вас тут намечается, мы туда не успеем, а ждать несколько месяцев или лет я точно не могу», Бишта продемонстрировала свою осведомленность, дав вампиру понять, что кое-кто слишком много болтает. «К тому же, помощь мне в принципе не нужна, я опытный огненный маг, и в открытом противостоянии у моей дорогой сестрицы шансов не будет. Еще один огненный, везет же мне на вас. Значит, в прошлый раз открытого противостояния не было. А что было?» Мист с интересом наклонил голову, но ответа так и не дождался. «Ладно, неприятно вспоминать, понял. Ну и какой же у тебя план? Как ты собралась добираться домой одна и без денег? Одна в том плане, что здесь другие расы не слишком жалуют. Не боишься, что опять в рабство угонит? Пусть только кто попытается», Бишта плотоядно усмехнулась. «Без ошейника я любым работорговцам покажу, что я думаю об их ремесле. По поводу остального, я не маленькая девочка, пробьюсь. Где улыбкой, а где и огнем? Найму или наймусь на корабль, что идет в сторону большой земли, а там уже и пешком дойду». «Понятно. Вопросов больше не имею, хотя нет, еще один остался. Ты каким-нибудь оружием владеешь?» «Только одним», Тифлингесса прищурилась. Острый кончик ее хвоста остановился в паре сантиметров от виска вампира. «Ну, еще с ножами неплохо справляюсь, но это так, на крайний случай. Ай, больно же». В следующий момент девушка уже была не рада своему показушничеству, мист крепко схватил ее за хвост и принялся рассматривать его кончик. «Ну и какого хрена?» Бишта быстро отвела хвост подальше, как только вампир отпустил его. Делал замеры, в руках у вампира постепенно сформировался полураскрытый костяной наконечник и пароскоп. «Что за?» Пораженная девушка осторожно приняла подарок. Пока она его примеряла, вампир создал еще 4 ножа. «Ну как, удобно сидит, не слетает». В ответ девушка несколько раз взмахнула хвостом и удовлетворенно кивнула. «Все отлично, но как ты его создал?» Она перевела взгляд на вампира, который просто пожал плечами. «Вырастил из кости. Девушка открыла и закрыла рот, пытаясь переварить услышанное. «Ну, ладно, какой только магии не бывает. И вот это держи», на столе появилось несколько аркских амулетов, которые дворф отметил рабочими, и приятно звякнувший мешочек. Открыв его, девушка увидела приятный золотистый цвет. «Здесь не меньше 200 монет. Ты серьезно?» Тифлингесса пристально взглянула на вампира. «Не каждый граф может позволить себе вот так разбрасываться подобными суммами. А ты отдаешь ее незнакомке. Не незнакомке, а будущей главе одного из кланов тифлингов. И не разбрасываюсь, а инвестирую в хорошие отношения. Тебе еще предстоит долгий и опасный путь, так пускай хотя бы денежные проблемы не так волнуют», — мист одарил ее обаятельной улыбкой. Какое-то время девушка просто сидела и смотрела на деньги, но потом решительно сгребла их к себе. «Да хрена с два я буду отказываться от такого шанса», — она встала и взглянула на все еще улыбающегося вампира. «Ты там говорил про приглашение, теперь оно у тебя есть. Я, Малума Бишта, официально приглашаю тебя посетить наши клановые земли у склона горы Энеинис в королевстве Мадриал. Буду рада видеть в любое время дня и ночи, и пусть меня поразит молния, если я нарушу законы гостеприимства. Я с удовольствием принимаю твое приглашение и желаю тебе удачи на пути». Вампир тоже встал, и они с Тифлингессой уважили друг друга поклонами. После этого любые слова были бы излишни, а потому девушка развернулась и решительно вышла из комнаты. Позже Мирея рассказала, что она все-таки зашла попрощаться с ней и с другими бывшими пленницами, чему была особенно рада расплакавшаяся эльфийка. И только после этого, с горящим синим пламенем взглядом, Малума Бишта отправилась своей дорогой мести. Вампир с остальными не стал задерживаться в Гамильфале, и уже к полудню они стремительно удалялись от так толком и неисследованной столицы. Вчерашнее же удивление Мири оказалось только первой ласточкой, желающих узнать, чем была обусловлена такая спешка, оказалось достаточно много. «Слушай, я тут спросить хотела. Мы ни от кого не бежим и никуда не спешим. Однако оставаться в столице в частности и в стране в целом я временно не желаю, дабы случайно не помешать своим же планам. Случай с герцогом на мое решение повлиял только косвенно, на том же уровне, что и вчерашняя драка в баре. В остальном же вопрос был улажен с королем, которого я известил о причинах своих действий, после чего у него отпали все вопросы. Двигаться мы будем в спокойном темпе, таком же, какой был от Лаутграда до столицы. В день будет 3-4 привала, нагуляться успеете, следующий через полчаса, спокойно, но тем не менее, чуть насмешливо, произнес вампир явно заготовленную речь. Ясно, удивленная Альвира предпочла быстро ретироваться из шатра. Однако стоило вампиру вновь взяться за перо, как девушка вернулась. Нет, я уже по другому поводу, как бы выразить. Если ты не против, то я буду только рад заключить с тобой стандартный договор о найме магического стража. Зарплата будет начисляться за каждый месяц работы на заказчика, меня. Ставка повышенная, 108 золотых аур, отсчет пойдет со дня перехода этого месяца, то есть с позапозавчера. Все, что выдавалось до этого, будет считаться авансом, возврат которого не требуется. Премии также возможны. Расторжение возможно одностороннее, но обязательно с предупреждением за полмесяца. Можешь сама прочитать, подписать и оставить себе одну копию. Уже не сдерживая ехидную улыбку, вампир выдал еще одну заготовленную речь и послал к девушке два листка вместе с пером и чернильницей. «Да какого? Как ты об этом-то догадался?» Альвира пораженно уставилась на вампира, но быстро сообразила. «А, ясно, Котор. Уже заходил, да. Он же мне и надиктовал стандартную форму. Еще вопросы есть? Ну, не знаю. Чем занимаешься?» Девушка вернула один из подписанных экземпляров и посмотрела на завал из документов перед вампиром, а заодно подумала, что он явно умеет экономить на мебели, не только палатка, но и стол, и стул, и даже немалых размеров шкаф были сделаны из крови, которая по велению вампира отлично удерживала твердую форму. «Составляю устав. Пока что это черновик, написанный от руки, позже планирую переделать его в бумажную версию, благо я уже убедился, что книгопечатание доступно не только дворфам. Планируешь набирать новичков?» — предположила девушка, приподняв бровь. «Вполне возможно. По ситуации. Тогда, пожалуй, не буду мешать». Бросив попытки разобрать быстрый и не слишком понятный почерк Миста, Альвира предпочла оставить его наедине с бумагами. Пройдя мимо остальных шатров, которые вампир взял в привычку ставить даже на время перелета, девушка оказалась на противоположном краю платформы, где старательно тренировался Диффуз. Как оказалось, юноше достаточно было указать нужное направление, а дальше уже работали его упорство и дисциплина. За месяц, прошедший с начала их тренировок, лимит парня увеличился до 5 снарядов, летавших на уже достаточно неплохих скоростях. Вот и сейчас все 5 огненных шаров вначале прыснули в разные стороны, а затем, проделав по несколько пируэтов, с интервалом в полсекунды врезались в деревяшку, служившую тренировочной мишенью. Фух, Диффуз оттер пот со лба и встретился взглядом с наставницей. «Вроде неплохо получается, да, неплохо», — согласилась девушка. «Но стремиться еще есть куда». В следующий момент в колоду одновременно влетело 2 десятка шаров, превратив ее в обугленные щепки. Диффуз одновременно восторженно, завистливо и устало выдохнул. До лимита еще далеко. Дождавшись утвердительного ответа, Альвира улыбнулась. «Тогда продолжаем. А ты его не загонишь такими темпами». Сзади неожиданно возникла Мирия и шутливо приобняла ее. «Он тут с начала полета упражняется. Можешь и покрепче», — пронеслось в голове у девушки, но вслух она произнесла совсем другое. «Да все в порядке. Он свой лимит знает. Ты бы лучше за своей ученицей следила». В той стороне, куда глянула девушка, упорно отжималась Химера, напрочь игнорируя предписание вампира. Впрочем, не то чтобы тот сильно настаивал, прочитал небольшую лекцию, но потом просто буркнул. Не критично и больше не надоедал. Сама же Джумера уверяла, что с ней все в норме, и стремилась поскорее вернуть утраченную массу. «Ах», — зверодевушка махнула рукой, глядя на Химеру. «Она свой лимит знает. И, кстати, она как раз просила узнать, Не против ли ты на привале устроить с ней тренировочный бой? Хочет понять, сможет ли она вообще противостоять магам. Хм. Альвира хитро прищурилась. У меня есть идея получше. О, серьезно. Мирея проследила за ее взглядом и фыркнула. Ты же видела, как он на нее смотрел. Видела, девушка подмигнула подруге. Но так же только забавнее. 10 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, утро. Источник надежный. Седовласый юноша элегантно коснулся платком губ и только после этого взглянул на собеседника. Сидящий напротив граф недовольно цокнул и тоже стер жир с раздвоенного подбородка. Манерность юнца порядочно бесила его, но столько, сколько платил он, не платил никто другой. Тем более, за то, что через месячишка второй можно было бы услышать на любом приеме бесплатно. Надежнее некуда. Мой племяш в то время был в Гамильфале с дипломатической миссией и лично видел капитана гвардейцев, заливавшего зенки и на чем свет стоит проклинавшего этого самого, Ляфея, который его как-то там унизил. То ли водой облил, то ли при короле облаял, точно узнать не удалось. Ну, а когда началось, и король объявил военное положение, племяш быстро смекнул, что такой новостью надо поделиться с дядей, да поскорее, граф сыто откинулся в удобном кресле. Количество тарелок перед ним превышало таковое перед его собеседником в 3 раза. Умный он у меня, толковый, жаль только, что братец мой, дурная его голова, все свои сбережения потратил, вот я и помогаю племяннику, как могу. Приятно видеть человека, который так заботится о своей семье, с неуловимым сарказмом ответил юноша, после чего на столе появилось сразу 2 мешочка, побольше и поменьше. Передавай мой привет своему племяннику и скажи, что ежели вдруг еще одна дипломатическая миссия потребует его нахождения в Гамильфале, его финансовые проблемы исчезнут. До встречи, граф. Элегантно взмахнув плащом, юноша покинул гостиницу, услуги и кухня которой считались лучшими не только в столице, но и во всем королевстве Ардентакс. Янариан, чей возраст исчислялся веками, прибыл на эти земли в роли замены всего 2 месяца назад и готовился к очередному скучному 10-летию, однако полученная информация здорово взбодрила его и заставила откровенно скалиться. Благо миловидное личико, из-за которого его можно было спутать с девушкой, сглаживало эффект, а потому прохожие даже пытались улыбаться в ответ. Но парню до них не было никакого дела. Несколько раз прокрутив в голове полученные сведения, он окончательно уверовал в свою догадку, после чего сконцентрировался и вызвал в голове образ того, кому предназначались следующие слова. «Неви, эй, Неви, хочешь услышать кое-что интересное?» Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Думаю над тем, чтобы выложить схематическую карту, если кому интересно расположение упоминаемых королевств. Стоит. Глава 27. Смерть по плану, город свободы и день, что просто был хорошим. 20 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, ночь. Дворец горел. Огонь, вздымавшийся на фоне неба, казался живым существом, которое постепенно пожирало построенные рабским трудом чертоги лености и разврата. Красное дерево обугливалось и трещало, а мраморные колонны покрывались копотью, утрачивая свой прекрасный вид, но бунтовщиков это только радовало. Долой зубастую шлюху, долой драных прихвостней, убить всех дармоедов, залить им глотки золотом, тащите таран, быстрее, больше никто не будет нами править. Раздавалось со всех сторон. В своей дикой форме оборотень, даже один, уже был существом устрашающим, 3 метра роста, гора мышц, зубастая волчья пасть и острые когти наглядно демонстрировали кровожадный характер их владельца, сейчас же на дворец надвигались целые сонмы подобных существ. И все же Нерахея зевнула, а потом еще раз, и еще. И дело даже не в том, что она хотела спать, сон не был нужен ей чаще раза в месяц, и не в том, что ей было скучно, ну как тут заскучать, когда вокруг революция, а тебя хотят убить. Это была просто милая ее душе привычка, от которой она могла избавиться в любое время, но не делала этого. Отвернувшись от громадного витража, остававшегося целым только из-за трещащего по швам заклинания, она в последний раз оценивающе взглянула на свои покои, проверяя, все ли на местах. Мятые простыни, колодки, цепи, кляпы, намордники, распорки, плети, розги и множество других аксессуаров были разбросаны вокруг, создавая привычный антураж. Разницу в деталях заметил бы только кто-то, бывавший здесь действительно часто, но таковых уже не было, в королевстве или в живых. С улицы раздался громкий треск, обитые серебром и золотом деревянные ворота наконец поддались, и серый поток с единственным белым пятном устремился внутрь дворца. Расправив плечи, Нерахея взяла в руки заготовленный кнут и начала медленно спускаться навстречу бунтовщикам. К тому времени, как она оказалась в тронном зале, все немногочисленные защитники замка уже были мертвы, впрочем, большая часть их все равно перешла под знамена противника еще несколько часов назад. Самый разумный поступок за всю их жизнь с Линцой, подумала девушка, представ в одиночку перед разъяренной толпой, которая, несмотря на свои лозунги, тем не менее, держалась на расстоянии 5 метров, и только 12 командиров вышли вперед. Самые крупные особи, 11 с серой шерстью и 1, с пепельной. У каждого шерсть на руках и загривке была подкрашена в синий цвет, для различимости. Один из них и заговорил первым, пока вся остальная толпа только рычала, разбрызгивая слюну на некогда белоснежно-матовый пол.